Глава 18. «Хорошо. Портрет так портрет», — согласился я, поняв намек на то, что мне не стоит лезть в дела, которые меня не касаются. «Где тот человек, которого мне предстоит рисовать?» «Гомер Саламинский? Великий поэт и мыслитель, написавший Илиаду, умер больше 2000 лет назад. Умер и унес с собой тайну о том, как...» «Впрочем, неважно. Вот копии рисунков и составленная по ним трехмерная модель. Оригиналы, извини, предоставить не могу». «Вы предлагаете мне рисовать портрет по наброскам других художников?» — удивился я. «Это же невозможно. Художник — это не фотоаппарат или 3D-сканер. Я могу уловить комплекцию человека, его характерные черты внешности, но портрет, сделанный по портрету, — это утопия». «Леонардо говорил точно так же», — усмехнулся Каин. «И тем не менее ему удалось провернуть нечто подобное. Может быть, получится и у тебя. Мы приехали, кстати. С вас?» — отец убийства сверился с показаниями счетчика. «1230 рублей». «А почему домой? И почему в этот раз вышло дороже?» Переваривая вышесказанное, зачем-то ляпнул я. «В городе час пик, потому и цены выше. А почему домой? Ты же не думал, что я буду сидеть над душой ждать, когда ты закончишь рисунок. Работая, как появится прогресс, напишешь по этому контакту». Каин вынул свой смарт и прикоснулся им к моему. Умная техника сама сделала привязку и приняла пакет данных с контакта связного. Расплатившись с древнейшим игроком, который таксует так для души, я потянул дверную ручку, но он меня остановил. «Дай сюда руку». Не понимая, что от меня требуется, я протянул ладонь, и, коснувшись ее, Каин закрыл глаза. Секунду ничего не происходило, а потом две меритовые обручи на запястьях раскрылись, принося мне боль. Каину, судя по виду, было не легче. Из носа древнего игрока потекла кровь, на его лбу появилась и запульсировала толстая синяя вена. Я попытался вырвать руку, но куда там? Стальная хватка отца убийства сдавила пальцы сильнее асфальтоукладочного катка. «Не дергайся!» — сквозь сжатые губы процедил Каин. Тем временем браслет на моем запястье хоть и не расплавился, но успел прижечь кожу. Прошло еще несколько секунд, во время которых я пытался вырвать руку, а потом все прекратилось. «Твое ядро разорвано в клочья. Опять использовал магию крови», — с осуждением произнес он. Вытер кровь с носа. «Болит-то как», — прошипел он, приложив руку к груди. «Я уже почти забыл, каково это. Я имею в виду чувствовать боль». «Ладно, иди». Покинув машину, я только сейчас заметил изменения. Боль от разорванного ядра испарилась, прямо совсем, полностью. О том же свидетельствовали и логи системных сообщений. Сначала я не понял, за что мне такой подарок, но спустя минуту догадался. Для создания живого рисунка, который будет двигаться на бумажной странице, не нужны способности. Но Каин этого не знал. Видимо, портрет Гомера действительно нужен ему. Нужен настолько, что он был готов взять на себя мое увечье. Хотя это тоже громко сказано. Он ведь Каин, отец убийства. Какой у него уровень? Тысячный? Пятитысячный? Наверняка мои несовместимые с жизнью травмы для него не страшнее весенней простуды или герпеса, что через пару дней сам собой исцелится. Посмотрел на собственные запястья. Браслеты из иммунного к магии металла расплавились и оставили на коже ожоги, которые уже превращались в наполненные влагой розовые пузыри. Потрогав их, я улыбнулся. Я игрок. Такие несущественные болячки заживают на мне, как на собаке. Даже быстрее. Так что несколько часов неприятных ощущений взамен на избавление от боли в груди и возвращение способностей — отличная сделка. Пусть и совершенная не по моей воле. «Уже вернулся?» — вытирая испачканные в муке руки, выглянула из кухни мама. «А у меня отличная новость», — произнесла она максимально приподнятым голосом. «А у меня тоже», — ответил я, не зная, как мама отреагирует на новости о помолвке. Решил немного придержать свои новости. «Давай сначала вы». «Бюрократическая возня закончилась», — добавил дубликат. «Уже завтра мы можем ехать смотреть имение. Заодно и с дальними родственниками познакомимся». «Это какими?» — сбросив с плеча ученическую сумку, не сразу понял я. «Виктор и Булат Ермоловы». «Ермоловы? Это которые...» — начал было я, но мама меня перебила. «Да-да, те самые, сельскохозяйственные магнаты Ермоловы. Я посмотрел их генеалогическое древо. Выходит так, что они приходятся тебе племянниками». «Радость-то какая!» — усмехнулся я, проходя на кухню. «Ты не рад?» — удивилась мама. А ты думаешь, они будут рады видеть мелкого сопляка, который вдруг стал главой клана и имеет полное право распоряжаться имуществом, которое они уже считают своим? «Почему ты такой злой?» — прищурившись, спросил дубликат. «Взял вот и маме настроение испортил». «Прости, мам», — постарался извиниться я, «но ты ведь бухгалтер с юридическим образованием. Посмотри на вещи реально. Думаешь, они действительно будут рады тому, что нагретая ими кормушка теперь принадлежит другим?» «Я не знаю», — сдулась она. «Может быть». «Ладно, мы закончили. А у тебя какие новости?» «Ой, новостей масса», — чересчур приподнятым голосом произнес я. «Экзамен по теории, аспектах практик сдан на отлично. Тебя или папу на днях могут вызвать в школу за драку. А на вечер послезавтра можешь ничего не планировать. Мы едем к Обрыкиным говорить о нашей с Катей помолвке». «Ох», — рухнула на стул мама. «Мог бы как-нибудь поделикатнее, что ли?» — не одобрил моей прямолинейности дубликат. «Да не переживай ты так», — положив руку на ладонь мамы, произнес я. «Помолвка — это еще не свадьба, а скорее официальное подтверждение намерений. Может, и не срастется ничего». «Так рано», — выдохнула она и пригубила чай из кружки дубликата. «Ты ведь совсем еще...» «Я без пяти минут глава клана. И потом, у меня нет выбора. Вернее, конечно, есть, но мне нравится Катя. И я не хочу иначе». «Кто она такая? Из какой семьи?» Отойдя от шока, начала сыпать вопросами мама. «Она замечательная. Ее клан — известнейшие в империи приручатели животных. Обрыкины. Боевые носороги, погонщики на мамонтах, лесные тигры, кречеты. Ты должна была о них слышать». «Так это все из-за политики. Ты хочешь заключить помолвку ради связи?» «Я хочу заключить помолвку, потому что люблю Катю. Ну что, ты меня поддержишь и пойдешь выбирать платье или как?» — улыбнулся я. Мама тоже улыбнулась и, подскочив со стула, обняла меня. «Я просто не могу смириться с тем, что ты вырос», — пропитывая слезами ворот моей рубашки, прошептала она. «Вроде бы еще вчера я пела тебе колыбельные. А поглядите же вы, мой сын приходит домой и сообщает о том, что намерен жениться». Дав заобнимать себя до полусмерти, я наконец-то отправил маму выбирать подходящий вечерний туалет и делиться со своими подругами в одноклассниках уже совсем взрослым сыном. Первичный шок прошел, и окрыленная новостью мама совсем забыла о прежних переживаниях. Но оно и славно. Хороший шопинг и настроение идет девочкам во благо, вне зависимости от их возраста. «Пойдем», — прошептал я двойнику и кивнул за дверь моей, теперь уже нашей комнаты. Саша зашел в комнату, и я аккуратно прикрыл дверь. «Говори», — требовательно произнес я. «Говори что?» — изобразил недоумение дубликат. «Причину, по которой ты волнуешься. Твои пальцы», — указал я на пальцы, в которых дубликат крутил брелок от новенького смарта. «Карина», — наконец сдался он, — «ты же знаешь, что мы переписываемся». «Ну и?» — попытался я растормошить свою копию. «Она приглашает меня к себе». «Так мы же на декабрь договорились», — удивился я такой поспешности девушки. «Ну...» — нерешительно протянул Саша. «Она не против перенести договоренность на более ранний срок». «И что ты?» «Смотри, если я отправлюсь сейчас, то вернусь уже к середине декабря. А там Новый год, елка, мандарины и вообще...» «То есть ты за?» «А не думал, что это может быть очередной частью ее аферы?» «Думал, конечно», — нервно дернув скулой, ответил дубликат. «Вот только хоть убей, не вижу я подвоха». Я присел и задумался. Карина — известный манипулятор, вспомнить ее последние интриги. Девушка всегда добивалась того, чего хотела, причем, зная ее характер и делая все наоборот, я всегда или почти всегда делал то, что выгодно Лилит. Вот и сейчас я стоял на развилке. С одной стороны, сделать так, как хочет Карина, с другой — пойти ей поперек и как можно дольше оттягивать время отсылки дубликата. Но был еще и третий. Ко мне вернулись способности, а значит, я могу создать нового дубликата и, как планировал раньше, отправить уже его. Вот только как к этому отнесется Саша, учитывая его странную привязанность к Лилит? Хотя какая разница? Конечно, я привязался к дубликату, и вместе мы живем больше недели. Но не нужно забывать, что я оригинал, а он лишь дубликат. На том и решил остановиться. «Ко мне вернулись способности», — зашел я издалека. «Не может быть, как?» — произнес Саша. «Хельга же сказала, что твое ядро разорвано в клочья». «Каин помог», — не стал я вдаваться в подробности, только добавил. «Бесплатно. Ну, почти бесплатно». «Значит, ты хочешь создать номер три и отправить его?» Поняв, к чему я веду, Саша присел на край кровати. «Но я не понимаю, почему ты не можешь отправить меня, а третьего оставить на посылках?» «Серьезно не понимаешь?» Глядя ему в глаза, уточнил я. «Ты наивен и мягок. Скорее всего, при создании дубликата я делаю не точную свою копию, а как бы расчехляю характер. Тебе вот досталась моя наивность и вера во все хорошее. Сам того не понимая, ты можешь причинить вред клану. Так что прости. И все равно я не согласен», — не сдерживая слез, вспылил Дубль. «Почему ты должен быть счастлив со своей Викой или Катей, а я...» «Потому что Карина — это змея со змеиной головой на обеих концах тела. Вспомни все, что она говорила и что делала. И после этого ты можешь с уверенностью сказать, что она не водит тебя за нос?» «Разговор закончен. По-хорошему, нужно было прямо сейчас развоплотить дубликата. Вот только как к этому отнесется мама? Сейчас она счастлива, но что будет с ее настроением, когда она узнает, что мой дубликат, которого она даже назвала именем, данным мне при рождении, исчез? Пообещай, что не будешь творить глупости», — потребовал я у дубликата. «А у меня есть выбор», — отвернувшись, произнес он. «Один твой щелчок пальцев, и меня не существует». «Извини, что так выходит, но ты прав», — ответил я и решил сегодня ночевать в зале. Фубля будто чувствовала мои душевные терзания и впервые за многие дни не пыталась крушить дом или сожрать мои рисунки. Мантикора просто села рядом и, свернувшись в клубок, прижалась своим горячим телом к моему бедру. Я же разложил на журнальном столике копии манускриптов Каина. Кипа рисунков, выполненных в разном стиле и на разном материале. Бумага, пергамент, береста, глина. Способы нанесения рисунков тоже были разными. Свинцовый карандаш, охра, масляные краски, тушь, уголь. Все эти наброски, шаржи и даже полноценные картины объединяло одно. Седой мужчина с залысинами и бородой, завернувшись в простыню, сидел в разных позах, но на каждом рисунке присутствовал гвоздь. Древний, квадратного сечения, он, меняя качество рисовки, неизменно кочевал с одной копии в другую. Я пригляделся к портретам древнего писателя, чтобы найти особые черты, объединяющие рисунки. Вот только залысины и бороды было мало, чтобы нарисовать не то что портрет, а хотя бы фоторобот. Но Каин — это не тот человек, которому можно просто отказать. Он потребует хоть что-то, и вот это хоть что-то мне сегодня и нужно изобразить. Положив перед собой лист формата А3, я начал делать наброски. Карандаш выводил линии, но я почему-то не чувствовал связи с рисунком, и только через четверть часа до меня дошло. Браслеты. Расстегнув замочки наручников, я отбросил их в сторону и попробовал вновь. Уже лучше, но все равно не то. Даже через час рисунок отказывался приобретать статус артефакта и предлагать воплощение. Через два мною было изуродовано уже 4 листа, с которых на меня смотрел вполне себе реалистичный портрет мужчины преклонных лет. Одновременно он был похож на всех сразу и ни на кого в частности. Да и система отказывалась воспринимать его как рисунок-артефакт, портрет Гомера Саламинского. А время упрямо близилось к 10. Может быть, дело в уровнях, пришла в голову мысль, и я решил проверить эту теорию. Вернулся в комнату и, достав торбу контрабандиста, извлек из нее банку с эксперами. «А мне можно?» — робко спросил дубликат. Саша сидел за рабочим столом и что-то рисовал. «Валяй», — согласился я. Наверное, это было что-то вроде извинения за резкость, да и почему, собственно, нет. В конце концов, он моя копия, и при развоплощении весь полученный им опыт вернется ко мне. Вновь вернув себе 10, я протянул кошелек опыта ему и подошел к столу. Как оказалось, Саша действительно рисовал, но не карандашами или красками и не по бумаге. На столе развернулся кусок киберкожи телесного цвета, на котором мой номер 2 сделал татуировку. Машинка лежала рядом, и, заинтересовавшись диковинным инструментом, я взял его в руки. «Педаль под столом», — произнес Саша, искренне улыбнувшись. По крайней мере, ни в его взгляде, ни в поведении я не читал затаённой обиды. Заглянув под стол, я нажал на педаль, и девайс для рисования тушью по коже завибрировал в моих руках. «Поначалу непривычно, да, но потом не замечаешь». Подойдя ближе, произнес он и, взяв машинку в руки, продемонстрировал ее в работе. «Кажется, мой дубликат действительно любил это ремесло. Прикусив язык, он навис над куском киберкожи и сделал несколько линий, а потом и продублировал их для большей четкости. Накидал варианты клановой тамги», — пояснил он рисунки, схематично нарисованные на участках тела. «Какой больше нравится?» Вот тут я мысленно расслабился. Сам давно хотел этим заняться, да все как-то руки не доходили. Тем более меня радовало, что Саша сам и решил этим заняться. Это говорило о многом. Человек, которому положить на клан, не будет этим заниматься. Он действительно заинтересован в нашем общем будущем. «Вот этот неплох», — ткнув в тату с изображением татуировки, которая когда-то была у меня на груди. «Я тоже вспоминаю Лима», — негромко произнес он. «Не хватает его, правда?» «И его дельного совета», — добавил я, вспомнив старого и немного сумасшедшего эльфа. Планировал лечь пораньше, но как-то само завертелось. Я продолжил пытаться нарисовать портрет древнего мыслителя. Саша расходовал киберкожу, набивая руку в качестве тату-мастера. Мы разговаривали и смеялись, вспоминая похождения, которые были у нас одни на двоих. Действительно разные, хоть с виду и похожие, как две капли воды. Наверное, близнецы чувствуют себя так же. Но все равно пришлось. Не мы так решили, мама. И будь тебе хоть 50, а сам ты сильнейшим человеком мира, но слово «спать», произнесенное мамой, — это закон.